Поэтому определенные сомнения и даже опасения у прибывающих в столицу жрецов имелись, хотя служители Маргима и имели при себе заверенное самим императором письмо с требованием оказывать служителям новой религии самую полную поддержку. Но опасения оказались напрасными, горожане встретили служителей новой церкви восторженно, а правитель города согласился выделить лучшее место в храмовом районе для строительства величественного храма Единого Отца. Также прекрасно пошло дело и с обращением горожан в новую веру, тысячи и тысячи людей выстраивались в очереди для приобщения к благодати. Но полностью избежать конфликтных ситуаций с городскими властями все же не получилось. Наускиваемый священниками 12 богов, правитель города герцог Кафиштин отказался принять справедливые требования, которые ему предъявили защитники новой веры, снести старые религиозные постройки, вернуть имущество и восстановить в правах тех, кто пострадал из-за несправедливых гонений годом раньше. Вместо этого упрямый правитель города стал готовиться к войне, хотя изначально вполне можно было договориться мирным путем. Когда же обеспокоенные недальновидной политикой престарелого герцога дворяне и значительная часть магов покинули город, в Халфорде опять начались гонения на служителей церкви Вечного Отца. Большинство служителей Маргирима, опасаясь повторения событий годичной давности, еще за несколько дней до исхода магов из города поспешили покинуть Халфорд. Но какая-то часть храбрецов осталась и, поддерживая постоянную связь со своими единоверцами за пределами городских стен, старалась вести агитацию среди горожан, призывая их не подчиняться приказам сошедшего с ума правителя, не вступать в ополчение и вообще не препятствовать приходу законной власти. Тоже приняла решение остаться в городе. Это было выражением моей благодарности Вечному Отцу за проявленную ко мне заботу, продолжала рассказывать Велена. Высшие жрецы очень обрадовались такому моему рвению. А когда они выяснили, что к тому же я еще и грамотная, то поселили меня в этом богатом особняке. Моей задачей было переписывать красивым аккуратным почерком поступающие приказы, размножать их в нескольких копиях и передавать прибывающим агентам от нашей церкви. И вот с тех пор я живу в этом доме. Хозяин этого особняка, жрец второго ранга Кисур, отвечает за хранение казны церкви и за финансирование проводимых в городе операций. Он весьма обрадовался моему появлению, так как ему очень требовалась расторопная помощница вести учет всех расходов. К тому же он оказался очень приятным в общении человеком и весьма галантным. Он сказал, что полюбил меня с первого взгляда и даже обещал жениться на мне сразу после того, как война закончится. Обещать не значит жениться, не смог удержаться я от иронического замечания, но попросил Велену не прерывать рассказ. Оказалось, что в именно этом доме собирались культисты и, совершенно не стесняясь присутствия Велены и считая ее полностью своей, вели весьма откровенные разговоры по поводу своих дальнейших планов. Во время одного такого совещания сидевшая в уголке и аккуратно переписывающая только что поступившие документы молодая волшебница услышала, что гильдия воров отказалась от ранее данных обещаний и не станет помогать церкви Вечного Отца. Велена хорошо помнила, как эмоционально отреагировал на это известие Кисур. Он кричал, что так дела не делаются, и что воры уже взяли из казны церкви Вечного Отца немалый аванс за свою поддержку. И именно тогда впервые и прозвучало имя Серый Ворон, которое Велена сразу запомнила. Неизвестный посланник в красной маске сообщил, что именно этот новый член внутреннего круга гильдии воров сумел переубедить остальных, а не согласных просто-напросто покалечил на дуэлях. Уж не тот ли это Серый Ворон, который годом раньше был приговорен к смерти? Разве он еще жив? Удивился Кисур. Да, это именно тот головорез, который повинен в смерти множества наших верных братьев и сестер и однозначно заслуживает самой лютой казни. Мы хотели решить эту проблему традиционным способом, но Орден Ассасинов вернул нам деньги и отказался принимать заказ на голову Серого Ворона, сославшись на какие-то свои глупые правила, проговорил третий участник того совещания, жрец по имени Амон. Неужели мы не можем решить эту проблему своими силами, без привлечения ордена ассасинов? Можно ведь выяснить с помощью обычной поисковой магии, где обитает этот самый серый ворон, а затем покончить с ним, предложил Кисур, но Амон покачал головой. Все не так просто, мой торопливый брат. Сам великий магистр Валан пытался провести поиск секретного убежища серого ворона, но наш вечный отец почему-то не дал ответа на этот вопрос. Как вообще такое возможно? Хором спросили два остальных жреца. Великий магистр Валан не объяснил нам причину неудачи. Подозреваю, что он и сам не знал этой причины. Я же вижу только одно объяснение, каким бы неправдоподобным оно ни звучало. Кто-то из наших братьев при получении благодати пожелал, чтобы этого человека нельзя было обнаружить поисковой магией. Кому это нужно? Не поверил Кисур. Разве что серый ворон сам проходил посвящение в нашей церкви и выразил такое весьма необычное пожелание. По словам Велены, тема разговора потом сменилась и собравшиеся начали обсуждать всякие финансовые вопросы, которые ей самой были совершенно неинтересны. Но для себя рыжая волшебница хорошо запомнила имя неуловимого кровавого головореза, который выискивал и убивал безвинных служителей церкви Вечного Отца. Теперь мне стал понятен ее страх при появлении в ее доме описанного монстра. Но я не стал опровергать высказанные домыслы и не пытаться обелить свое имя. Вместо этого я сказал Миле сидеть тихо, запереться и не выходить из комнаты, а пленнице приказал показать, где в их доме хранится казна церкви. На несколько секунд девушка замешкалась, но в итоге встала со стула и направилась в сторону лестницы, по которой спустилась на первый этаж дома. Она остановилась перед небольшой картиной какого-то конного рыцаря на фоне разрушенной крепости. «Тайник за этой картиной, только у меня нет ключа», — проговорила Велена. «Ничего страшного, зато у меня ключи есть», — ободряюще усмехнулся я, похлопав рукой по связке отмычек. «Но сперва мне пришлось снимать хорошо замаскированную парализующую ловушку, припрятанную за рамой картины. И если бы не полный плохо скрываемой надежды взгляд девушки, я бы, может, и не догадался заглянуть за раму и попал бы под действие парализующего заклятия. Когда же я осторожно отцепил крючочки, удерживающие в подвешенном состоянии между стеной и картиной неприметную коробочку с одноразовым магическим зарядом, Велена разочарованно выдохнула и опустила глаза в пол. Я пошутил, что теперь зрелища не будет, и она может возвращаться в свою комнату, но послушница отрицательно покачала головой и решила остаться. Я больше не видел в Велене опасности и развязал волшебнице руки. На вскрытие довольно хитрого замка ушло еще минут 7, причем Велена по моей просьбе даже помогла мне и подержала одну из вставленных в скважину проволочек, пока я смазывал заклинивший замок маслом из масленки. Наконец, замок поддался, и я потянул открывающуюся на себя толстую металлическую дверцу. Внутри небольшого тайника находились аккуратные столбики золотых монет и несколько одинаковых запечатанных склянок без надписей. Что это за эликсиры? Поинтересовался я у внимательно наблюдавшей за моими действиями Велены. Это зелье превращения. Кисур опасается того, что его лицо слишком примелькалось городской страже, а потому регулярно применяет эликсиры, чтобы сменить внешность перед выходом в город. 2 дня назад я уговорила взять меня с собой на какие-то переговоры с солдатами, так как мне наскучило безвылазно сидеть тут в здании. Кисур согласился, и мне тоже пришлось глотать эту кислятину и превращаться по приказу Кисура в огромного мускулистого, лохматого и воняющего потом мужика. Для того, чтобы напиток подействовал, нужно просто выпить пузырек и встать возле зеркала, представляя, в кого ты хочешь превратиться, и, глядя на изображение, постепенно менять себе лицо и тело. Эффект зелья длится около 10 клипсидр, потом ты превращаешься обратно в себя. Полезная вещь, согласился я, перекладывая пузырьки себе в сумку. Велена не возражала. Не стала она меня останавливать даже тогда, когда я стал перегружать монеты к себе в пояс и в кошель. В тайнике было 40 империалов и где-то порядка полутора сотен корольков. Кошелек у меня и до этого был забит почти под завязку, так что не все монеты поместились, поэтому я предложил девушке забрать оставшиеся монеты себе. Скажешь потом Кисуру, что я забрал все до последней минки. Негоже такой молодой и красивой девушке безвылазно сидеть в четырех стенах без единой монетки в кармане и своим телом отрабатывать еду и кров. Ведь ясно же с первого взгляда, что ты не испытываешь никакой любви к хозяину этого дома и живешь тут лишь из-за необходимости. Да как ты смеешь так говорить? Кисур любит меня. Горячо возмутилась рыжая красавица, но я с усмешкой перебил ее. Да одного взгляда на твою комнату достаточно, чтобы понять, что тебе там неуютно. Там даже нет элементарного зеркала, я уж не говорю про столики и полочки со всевозможными женскими аксессуарами вроде пудреницы, маникюрных ножниц, пилочек для ногтей, туши для ресниц и тому подобного. К тому же я не увидел ни на тебе, ни в комнате никаких украшений, ни колец, ни браслетов, ни сережек, ни цепочек, вообще ничего. И, извиняюсь за нескромный вопрос, у тебя что, кроме этой красной мантии вообще нет никакой одежды? Есть, возразила Велена и густо покраснела, после чего опустила глаза в пол и тихо поинтересовалась, как я догадался. В единственном шкафу в твоей комнате кроме постельных принадлежностей нет вообще больше ничего. Да и когда я обыскивал тебя и связывал тебе руки, то не почувствовал под красной мантией нижнего белья. Осень на дворе, с каждым днем все холоднее, а у тебя кроме этой тонкой мантии и летних сандалий нет никакой одежды. И после всего этого ты мне будешь утверждать, что Кисур любит тебя и заботится о тебе. Да любому даже совершенно постороннему человеку сразу же ясно, что этот хитрый тип просто увидел всю жизнь просидевшую в женском монастыре робкую наивную красавицу и своими речами быстро соблазнил эту неопытную девушку. Да ему от тебя кроме тела ничего и не нужно, а все речи про скорую свадьбу – это лишь приманка. Велена отвернулась от меня, чтобы скрыть слезы обиды, и проговорила четко. Да, это действительно так. Я это давно знаю, серый ворон. И даже несколько дней назад всерьез подумывала уйти из этого дома. Но куда я уйду? Без денег, без теплой одежды. Да первый же городской патруль меня арестует из-за этой красной мантии. А если войска графа Армаза возьмут город и установят свою власть, я вообще уже никуда не смогу уйти. Так пошли вместе со мной, предложил я. Мы вместе с моими друзьями можем укрываться в этом городе сколь угодно долго от любых патрулей. А если захотим, то легко покинем Халфорд. Существует масса способов. Нет, я не могу так поступить, отказалась Велена. Да, ты оказался совсем не похож на того злодея-душегуба из рассказов Амонна, но мы слишком разные, и нам точно не по пути. Но предложенные деньги я возьму и, скорее всего, воспользуюсь твоим советом и покину этот дом. Однако сперва мне нужно самым серьезным образом поговорить с Кисуром по поводу твоего рассказа про похищенных детей и по поводу моей скорой свадьбы. Мне крайне важно слышать его ответы, а там я уже сама пойму, говорит он правду или... Договорить девушка не успела, так мы услышали стук во внешнюю дверь, и оба одновременно вздрогнули от неожиданности. Пока я решал, не показалось ли мне, раздался двойной стук, заем пауза и тройной стук. Это Марк, посланник Валана, в ужасе проговорила Велена, отступая от двери. Кисур ждал его еще вчера, но начался штурм города. Мы думали, что он придет теперь только после окончания битвы. Я спешно прикидывал в голове варианты действий. Схватить Милю и бежать через люк на крыше. А если там на крыше окажутся культисты? Нет, я нисколько не сомневался, что темной ночью в одиночку сумел бы прорваться через оцепление и уйти. Но с обузой в виде девчонки я не смогу убежать по крышам от преследователей. Принять бой. Спрятаться в доме. Идея. Я запустил руку в сумку и вытянул пузырек с зельем превращения. «Скорее принеси мне красную мантию», — шепнул я Велене, и она умчалась куда-то в комнаты. «Ну и кислятина». Да как такое можно пить? Челюсти сразу свело, я с трудом допил содержимое пузырька. Встал перед зеркалом и запоздало подумал, что рыжая магичка ведь вполне могла обмануть меня, подсунув вместе эликсира превращения какой-то смертельный яд. Но испугаться я не успел, повинуясь моим мыслям, отражение в зеркале уже стало меняться. Так, прежде всего рост нужно было сделать повыше и плечи шире. Затем кулаки покрупнее и нанести наколку в виде морского якоря на тыльной стороне кисти, которую я видел у Кисура. Далее заросшие черными неряшливыми волосами лицо, уши помесистее. Прибежала Велена и протянула мне красную мантию. Я снял ножны с мечами и арбалет, натянул через голову красную мантию и завязал пояс. Оружие положил возле стены под лавку, чтобы можно было быстро достать в случае необходимости. Но девушка стала испуганно шептать, что получилось слишком заметно. Пришлось прятать мечи и арбалет в шкаф, оставив при себе только кинжалы. Нос сделай более крупным и мясистым, цвет лица краснее и узкий лоб. Две морщины на лбу, да вот так. Цвет глаз нужен темно-карий. Брови погуще, еще погуще. Губы толще, зубы пожелтее, и левого нижнего клыка быть не должно. В двери опять раздался стук, на этот раз гораздо более требовательный. Велена еще раз бегло осмотрела меня и сказала, что быстро не получится сделать лучше, а потому сойдет как есть, только нужно не забыть одеть маску и потренировать голос, чтобы он грубее был. Девушка побежала открывать входную дверь, я же пригасил лишний свет в коридоре, чтобы уйти в невидимость в случае опасности, и попробовал негромко говорить, голос действительно легко настраивался. Я остановился на приглушенно рычащем, примерно так говорил Кисур на крыше дома. «Долго же ты открывала, Велена?» Входя в дом, недовольно проворчал высокий незнакомец в маске и в красной мантии, на поясе прибывшего висел роскошный меч. «Хозяин дома!» Я вышел в прихожую и, подойдя тяжелой походкой ближе к ночному гостю, прорычал не слишком довольно. «Маргрим вечный отец наш, господин Марк, если не ошибаюсь, воистину Маргрим вечен». «Именно так, брат Кисур, ты не ошибаешься». Указав рукой на освещенную комнату, я проговорил уже спокойнее и дружелюбнее. «Мы ждали вас еще вчера. Хотя вчера, конечно, было бы трудно пройти. Какие вести вы принесли нам, господин Марк?» «Пришел не один», — остановил посланник закрывающую дверь Велену. «Со мной пришло шестеро наших братьев из разных районов Халфорда. Сейчас они привяжут лошадей во дворе и тоже присоединятся к нам. Дождемся их, чтобы мне не пришлось дважды повторять свой рассказ». Я едва сдержал вздох разочарования. С одним противником я еще надеялся справиться в случае разоблачения, хотя плавные отточенные движения и прекрасный меч посланника выдавали в нем опытного бойца. Но с семерыми сразу. «Велена, плесни мне вина и приготовь письменные принадлежности», — приказал гость, присаживаясь за стол. Рыжая магичка открыла полочку на стене и достала глиняную бутылку и бокал. Вопросительно посмотрела на меня с другим бокалом в руке, но я отрицательно покачал головой. Пусть это может и не соответствовало поведению Кисура, но пить мне сейчас ни в коем случае было нельзя, чтобы не снижать скорость реакции при вполне вероятном вскоре сражении. «Ты отказываешься выпить со мной, брат Кисур», — удивился и, может, даже насторожился посланник. «Вчера вечером пришлось слишком много выпить, я пока не готов к продолжению», — прижимая ладонь ко лбу, хрипло ответил я с невеселой улыбкой. «Кто же сумел перепить тебя, такого здоровяка?» «А, брат Кисур!» — расхохотался Марк, после чего пригубил вино и не сдержался от восторженного комментария по поводу хорошей выдержки и букета. «Вчера я переоделся стражником и ходил к северным воротам, нужно же было посмотреть, что же там так сверкало и ухало. А там как раз в это время немногочисленным выжившим после штурма выкатили пару бочек вина. Мне пришлось пить наравне со всеми и произносить здравницы выжившим и за упокойные павшим. И не было возможности отказаться, не вызвав опасных подозрений», — проговорил я, притворно закатывая глаза и охая. Я очень надеялся, что Марк в мою ложь поверит и дальнейших вопросов не будет. Однако посланник неожиданно заинтересовался и даже наклонился в мою сторону. «Ну-ка, ну-ка, давай подробнее про твою разведку, брат Кисур. Что ты увидел у Северных ворот?» Происходившее там крайне заинтересовало магистра Валана, и даже занятый на южном рубеже атаки мастер Агали прислал магического вестника с приказом разобраться в произошедшем. «Маргрим, вечный отец наш!» Раздались нестройные голоса в прихожей, в дом вошли шестеро культистов в красных одеждах. Я ответил им на приветствие, указал на расставленные вокруг стола стулья и приказал Велене также обеспечить гостей вином. Марк попросил остальных культистов внимательно выслушать сообщение брата Кисура о бое у Северных ворот. Я же, наклонившись к столу, хриплым шепотом стал рассказывать. «Вот что я скажу вам, братья, творилось у Северных ворот страшное. Левая сторожевая башня была взорвана самими защитниками, когда передовые отряды троллей и орков уже смогли взять ее и пройти на стены. Руководил обороной левой башни внук герцога рыцарь Мадаркафиштин. Он погиб. Правую башню держали рыцарь Вильлем Никофи и его сестра леди Властелина Омникофи. Властелина погибла от стрел эльфов Дрэу, а рыцарь Вилль с двумя выжившими бойцами сумел уйти, прежде чем маги обрушили мост. Центральную башню держал мастер-мечник Петр Пузырь с тремя сотнями копейщиков и лучников, с ними была также сотня городского ополчения. Из всех них выжило только 23 человека, сам Петр Пузырь погиб. И все бы вроде хорошо складывалось, защитников не осталось, но... Нам ведь говорил граф Армаза, что магов не осталось у выжившего из ума герцога. Вот только маги-то у Кафиштина были, причем самые что ни есть сильные. Они выжгли все осадные башни и катапульты, сколько увидели со своей верхотуры. Они залили поле перед воротами магической дрянью и уничтожили штурмовые отряды. Они сбили всех виверн вместе с наездниками. Только из-за этих магов и устояли Северные ворота, хотя простых солдат там полегло без счета. Известно, кто были те маги, и откуда у них столько силы взялось. Спросил меня один из сидящих за столом жрецов в маске, по голосу совсем молодой. Да, я это сумел выяснить. Руководила теми волшебниками магистра Таулина, вовремя вспомнил имя той страшной магички, которая едва не победила моих друзей. С ней были ее ученики из Академии магии, двое или трое, совсем новички с младших курсов, которые стояли в круге и лишь накачивали своего учителя магией. Но было у Таулина нечто необычное, божественный артефакт огромной силы, который давал ей такие страшные возможности. После окончания схватки у Северных ворот маги ушли, унося с собой тела двух павших лидеров, Властелины Омникофи и Петра Пузыря. Была ли среди тех учеников магистра Таулины некая Елена Фея с факультета магии Земли? Поинтересовался все тот же молодой голос. Я едва сдержал возглас удивления и испуга. Мне крайне не хотелось называть имен своих близких друзей среди выживших. Но я сообразил, что этот сидящий напротив меня жрец не так прост и к тому же хорошо информирован. Да и тот непонятный небольшой бронзовый предмет, который он крутил в руке, вполне мог быть детектором лжи. Врать было опасно, поэтому я подтвердил. Да, такое имя действительно называлось. Возможно, Елена Фея действительно была одной из учениц магистра Таулины. Все сходится. Молодой культист наконец-то убрал внутрь мантии смущавшую меня бронзовую статуэтку в виде змеи с женской головой, после чего радостно потер руки. Имя этой ученицы есть в списке тех, кого Валан приказал разыскать и со всей тщательностью допросить по делу о древнем божественном артефакте. Думаю, Елена Фея добыла и передала артефакт огромной мощности своему учителю, в результате чего Таулина получила такие нечеловеческие способности. Нужно непременно разыскать эту Таулину. Марк же вмешался в разговор и заострил внимание на совсем на другом моменте. Он поинтересовался, насколько можно доверять информации о гибели Мадаракафиштина, Властелины Омникофи и Петра Пузыря. Я ответил, что информация проверена, Смерть всех троих подтверждена, и тому имеются многочисленные свидетели. Посланник Валана достал из внутреннего кармана и развернул длинный свиток с сотнями имен. Большая часть имен в списке была вычеркнута, хотя и оставшихся было немало. Марк попросил у Велены свинцовый карандаш и, быстро пробежав глазами по списку, вычеркнул три упомянутых имени и что-то исправил в другом месте. Затем он протянул исправленный свиток Велене и попросил девушку переписать начисто и размножить в 6 экземплярах, после чего обратился к остальным собравшимся. «Вот и настал тот день, которого мы так долго ждали, братья. Этой ночью командиры имперских легионов, охранявших южные и западные ворота, выполнили свое обещание и открыли перед нами ворота Халфорда. Герцог Розалиин также сдержал слово и впустил атакующих во внутренний город. В эти самые мгновения гвардия графа Армаза уже должна штурмовать дворец герцога Кафиштина. К утру большая часть Халфорда будет под нашим контролем, а уже сегодня к вечеру сопротивление будет окончательно подавлено. И вот тут наступит наше время. Нужно сделать так, чтобы никто из наших врагов не смог укрыться от правосудия или покинуть город. Нужно раз и навсегда выполоть все сорняки прошлой власти и освободить благодатное поле для нужных нам посевов. Сейчас сестра Велена передаст вам списки наших врагов, и дальше уже ваша задача, братья, сделать так, чтобы на каждом углу покоренного города глашатай объявляли приметы преступников, чтобы за каждого из них была назначена щедрая награда, а укрывателям преступников грозили самые страшные кары. Магистр Валан милостив и обещал помилование любому оказывавшему нам сопротивление защитнику города, если тот укажет место, где скрывается преступник из списка объявленных в розыск. Что насчет простых горожан? Поинтересовался один из жрецов. Оркам нужны рабы, таково было условие их участия в атаке города. Поэтому любой горожанин без знака сторонника новой власти автоматически становится рабом первого орка, который захватил его. В Халфорде сотни тысяч горожан. Конечно, какая-то часть из них неминуемо погибнет в огне пожаров и отдорвавшихся до грабежей орков, но большая часть жителей попадет в рабство. Думаю, уже через пару дней цена на рабов упадет настолько, что на один королек можно будет приобрести целую семью. По крайней мере, именно так было и в Нордмарине, и в Светлой Гавани. Не теряйте времени даром, братья, в следующие дни можно будет неплохо разжиться на живом товаре. Что если сгорит весь город? Прошептал с тревогой один из молчавших до этого культистов, но Марк беспечно отмахнулся. Мастер Агали обещал присмотреть за тем, чтобы городской пожар спалил только трущобы бедноты и не перекинулся на богатые кварталы Халфорда. Огонь выкурит из лабиринтов узеньких улиц всех скрывающихся там горожан прямо в лапы поджидающих добычу орков. Огнем это сделать проще и быстрее, чем прочесывать все эти бесконечные улочки в поисках последних защитников. Заодно пламя расчистит целые районы для постройки новых красивых и богатых зданий. Эта новость вызвала самое настоящее оживление среди присутствующих. Они смеялись и строили грандиозные планы, куда можно выгоднее сбыть такое количество дешевых рабов. Велена, на которую никто не обращал внимания, при этих речах сжимала губы с досады, но продолжала аккуратно переписывать оставшиеся в списке имена приговоренных к смерти на какой-то пористый толстый лист. «Я же, посчитав момент удачным», проговорил задумчиво. «Сегодня меня случайно опознала одна девчонка, которую я схватил в прошлом году и доставил в святилище для Валана и которая сбежала из клетки каким-то образом. К сожалению, я не смог ее сегодня догнать», — улепетывала без оглядки. «Приметная такая, рыжая как Велена. Нужно будет мне посетить ярмарку рабов и обязательно найти ее. Не люблю оставлять свидетелей. Это правильное решение, брат Кисур», — поддержал меня один из культистов. «Сейчас наша церковь старается дистанцироваться от тех прошлогодних жертвоприношений. Большой ошибкой было требование проведения обряда уже перед получением третьей благодати Вечного Отца. По мне нынешние правила кажутся куда как более продуманными, когда к обряду допускаются только самые посвященные и проверенные из претендентов. Велена посмотрела на меня, в ее глазах читался неприкрытый ужас. Наконец-то эта волшебница поверила в мой рассказ про кровавые жертвоприношения в ее церкви Вечного Отца. К счастью, на состояние молодой девушки никто не обратил внимания. Да и крайне вовремя в комнате возник магический посланник, темный небольшой крылатый демон размером с голубя. Докладывает брат Амон. «Храмовый квартал взят», — сообщил демон незнакомым мне голосом. Хотя жрецы 12 оказали серьезное сопротивление оркам и демонам, но все же они все до единого были в итоге захвачены или уничтожены. Защитный купол в храме Латандера, как Валан и предполагал, оказался снят, а реликвии в здании не обнаружилось. «Так и должно было быть», — весело рассмеялся Марк. Валан был когда-то верховным жрецом этого храма и самолично написал инструкцию, как священникам Латандера следует поступать при угрозе захвата священной реликвии. И эти глупцы за прошедшие годы так и не удосужились переписать эту инструкцию. Они, как им и было предписано, отправили корону своего бога в самый удаленный горный храм у хребта владык, где ее уже ожидали наши братья. Все весело расхохотались и потребовали еще вина. Я сам разлил присутствующим вина в бокалы и даже нацедил чуть-чуть в свой бокал, чтобы не вызывать слишком сильных подозрений. Пить я не стал, лишь имитировал глоток. Тут Велена сообщила, что работа закончена, и сейчас она скопирует список в 6 экземплярах. После чего девушка подошла к странной штуке вроде пресса, положила под металлическую поверхность лист дорогой мелованной бумаги с изображениями каких-то гербов в колонтитулах, сверху на белый лист положила исписанный чернилами толстый пористый лист какого-то незнакомого мне материала, опустила ручку, сдавив пресс и делая оттиск на гербовой бумаге. Затем повторила проделанную операцию еще 5 раз. Я догадался, что нахожусь сейчас как раз в той самой загадочной типографии, которая печатала объявления для культистов. Похоже, имела место очередная утечка технологии из моего родного мира, и передо мной был местный вариант ксерокопирования. Ночные гости взяли каждый по одному экземпляру списка смертников, Марк забрал у Велены оригинал и, подойдя к лампе на столе, поджег свиток. Все культисты молча смотрели на горящее пламя, жадно пожирающие бумагу. Затем посланник Вала набросил догорающий лист на керамическую тарелку и перемешал оставшийся после сгорания пепел. После этого ночные гости быстро допили вино и покинули всей толпой этот дом. Когда за культистами закрылась дверь и топот лошадей стих вдали, Велена подошла ко мне и поинтересовалась. «Скажи, серый ворон, а раньше ты уже общался со служителями моей церкви? Откуда у тебя такие глубокие познания в наших словах приветствия и вообще манере поведения? Просто ты вел себя настолько естественно, что временами я забывала, что передо мной не настоящий кесур. Да, я не раз общался с культистами Маргрима и бывал на ваших собраниях», — признался я без утайки. «Более того, я трижды встречался с самим Валаном и даже дважды разговаривал с ним вот прямо как мы с тобой сейчас разговариваем. Вот теперь я понимаю, почему тебя никак не могли поймать мои единоверцы», — весело усмехнулась Велена. «В самом деле, это же просто глупо ловить человека, который прекрасно в курсе планов по его поимке. Это было не совсем так, но я не стал разубеждать рыжую волшебницу в своем едва ли не всеведении». Велена же вернулась к письменному столу и вытащила припрятанный среди чистых листов и списанный чернилами лист бумаги. «Вот, держи, пока вы разговаривали, я приложила промокашку к трафарету и сделала таким образом 7-й экземпляр для тебя, серый ворон. Если среди имен обнаружишь кого-то знакомого тебе, постарайся предупредить этого человека и спасти. Твое имя тоже было в списке приговоренных к смерти, но в переписанных 6 листах я исключила его. Однако в этой копии снизу я дописала информацию про тебя. Спасибо тебе огромное, Велена. Но зачем ты так рисковала, ведь обман может вскоре вскрыться», — удивился я. Рыжая красавица долго медлила с ответом, а потом проговорила: «Ты оказался совсем не таким злым и беспощадным, каким тебя расписывали мои знакомые. Я вообще не вижу в тебе никакого зла. Да и то, что твои слова насчет принесения в жертву детей оказались правдой. Мне теперь потребуется время на то, чтобы все самым серьезным образом обдумать. Когда Кисур очнется и узнает о том, что здесь произошло, тебе придется думать уже не о свадьбе, а о том, как не стать очередной принесенной в жертву вашему Маргиму пленницей. Ничего, я скажу, что сама была одурачена твоим маскарадом. Он считает меня наивной дурочкой и поверит моим словам», — без особой уверенности проговорила Велена. «Но как ты объяснишь Кисуру мое удивительное знание о тайнике в доме, пропажу золота и ожог на стене в твоей комнате? Как ты сможешь оправдаться, когда вскроется несовпадение количества приговоренных к смерти в первоначальном и итоговых вариантах списка?» Велена закусила губы, напряженно о чем-то размышляя. Через какое-то время девушка проговорила решительно: «Тогда я предлагаю тебе сделку, серый ворон. Я расскажу тебе о знаках, по которым орки и демоны опознают и не трогают верных Маргиму людей. Более того, я даже покажу, где эти знаки можно достать. Ты же со своей стороны поможешь мне выбраться из осажденного города. Идет?» «Договорились», — легко согласился я. «Но только перед уходом я возьму еще пачку чистых бланков, на которых ты печатала приказы. На них нарисован герб рода Армаза, ведь Мантикора – это его символ. На этих листах не хватает вензеля графа и печати рода Армаза, а без росписи и печати это просто никчемная бумага. Тем не менее, я захватил штук 20 чистых листов и, свернув в трубочку, упаковал в непромокаемый пакет. Велена же в это время подошла к тому шкафу, где я спрятал оружие, и как-то по-хитрому нажала на вычурную ручку одного из ящичков. В стене рядом со шкафом открылась дверца незамеченного мной ранее тайника. В тайнике оказались аккуратно сложенные и упакованные красные мантии, а также целый пакет желто-зеленых ленточек с каким-то необычным черным геометрическим орнаментом на ярком фоне. Эти ленточки нужно повязывать на голову или на правую руку в районе плеча. Орки не станут останавливать обладателя такого знака, — поведала мне Велена. Отлично. Возьми сумку и сложи все ленточки и несколько мантий. Затем иди за Милей, и приготовьтесь выходить. Я же пока залезу на крышу и проверю ситуацию в городе. Ничего не изменилось. Город пылал, летающий шар по-прежнему был далеко. На соседних улицах никого не было видно, поэтому я спустился вниз. Там меня уже поджидали готовые к выходу Миля и Велена. Мы уже вышли из дома Кисура, как вдруг Велена попросила меня чуть-чуть подождать ее, после чего опять скрылась в доме. Девушки не было достаточно долго, я уже стал волноваться. Когда же Велена появилась, то извиняющимся тоном сразу же объяснила причину задержки. Проверила, жив ли Кисур. Опасалась, что ты его зарежешь беспомощного и связанного. Все-таки мои единоверцы описывали тебя как кровавого маньяка-головореза, и мне нужно было убедиться, что на самом деле ты не такой. Ну и как убедилась? Но почему у тебя самой-то пальцы в крови? — поинтересовался я, заметив, как Велена пытается скрыть ладони в широких рукавах своей мантии. Эта рыжая только что зарезала того связанного волосатого мужика, — принюхавшись, подтвердил сидящий у меня на плече неведомый призрак. Глава 2. Подземная пирамида. Мои друзья уже спали, когда я открыл секретную дверь и прошел в те изолированные от всего остального подземного лабиринта комнаты, которые достались мне после получения членства во внутреннем круге гильдии воров. Минотавр расположился на сваленных прямо на каменный пол коврах. Дварф Ярик Тяжелый и эльф Драуфериат Темный Соболь спали валетом на одной кровати, укрывшись дорогущей тканью дриадской работы из лежавшего ранее в углу запечатанным, но уже вскрытого тюка. На второй кровати, которая обычно была моей собственной, уместились сразу три девушки. Свелинна, Ленка и Корешка лежали рядом, обнявшись, словно родные сестры. В дальнем углу комнаты, уместившись как-то в скрюченной позе на неудобном кресле, прикорнул Вильёмникофи. Его доспехи были сняты и сложены аккуратно на полу. На полу на мягких коврах стояли носилки с Петькой. Мой школьный друг был заботливо укрыт теплыми одеялами и громко дышал, пусть и не совсем ровно, но глубоко и вполне нормально. Я подошел ближе к своему другу и обнаружил надетую у него на шее и лежащую поверх всех одеял золотую рыцарскую цепь. Не может быть, неужели правда? Но когда это случилось, я был искренне рад за своего лучшего друга. Стараясь не разбудить моих друзей, я открыл ключом дверь в соседнюю комнату и провел девушек в свой кабинет. Закрыл дверь и зажег яркую лампу на столе. Совсем неплохо для такого молодого вора, проговорила Велена, с явным интересом рассматривая большой дубовый стол, резное кресло с мягкими подушками и книжные шкафы вдоль стены. Мебель и книги по большей части достались мне от предыдущего хозяина этих покоев, признался я. Он был заслуженным авторитетным вором и тихо мирно ушел на покой, купив себе поместье где-то вдали от шумной столицы и занявшись то ли торговлей, то ли разведением овец. Освободившуюся вакансию гильдия воров предложила занять мне, так и я получил эти апартаменты. «Сейчас же вам нужно отдохнуть и выспаться», — указал Миле и Велине на большой диван у стены. «Мне же нужно еще поработать с бумагами и кое о чем серьезно подумать». Возражений не возникло. Миля и так уже открыто зевала, Велена тоже явно устала и держалась из последних сил. Я выдал своим гостям из комода постельное белье, указал двери к умывальнику и уборной, сам же сел за стол работать. Спать мне самому хотелось страшно, но сейчас только от меня и моих правильных решений зависели жизни всех членов отряда, поэтому нужно было тщательно продумать сложившуюся ситуацию. Обычно я использовал магический светлячок при чтении, но сейчас я слишком устал для использования магии, да к тому же не хотел демонстрировать свои способности перед Веленой. Незачем посторонним видеть мои возможности. Поэтому дополнительно к лампе я зажег свечи в большом подсвечнике и расправил переписанный Веленой список приговоренных к смерти. Список был весьма длинным и начинался самим герцогом Мазура Кафиштином. Далее следовали многочисленные члены дворянской семьи Кафиштинов, престарелый брат герцога, его проживающая вне столицы тетка, сын, старшая дочь. Большинство имен мне ничего не говорило, пока взгляд не зацепился за очередную строчку. Высокородная леди Камилетта Кафиштин, девица 17 лет от роду, хозяйка замка Древний Брод, обвиняется в государственной измене. Приговорена к смерти путем отсечения головы. Возможное местонахождение – дворец Кафиштина в Халфорде, либо замок Древний Брод в 3 днях пути севернее столицы. Мастер меча. Опасность высокая. Представляет интерес для церкви. Брать исключительно живой. Награда за поимку 100 корольков.